Глава 36. Несколько часов я металась по спальне, злясь на Дилаю и стихию, сделавшую из меня феникса. Что толку в этих крыльях, если я не смогу улететь, когда мне вздумается? Бросив взгляд на затянутое пленкой окно, разочарованно выдохнула. Я уже проверяла. Мне не разрушить магию Феникса. В Лайроне я была самой сильной огненной магичкой, а в резиденции превратилась в недоучку. Отличный щелчок по самолюбию. Саламандра наблюдала за мной, склонив голову на бок. Хотя бы ее у меня не отобрали. Опустившись на кровать, я вперила взгляд в потолок. «Ладно, Силь, хватит бессмысленной ярости. Пора что-нибудь придумать. Нужно выбираться из этой передряги». В очередной раз я попыталась нащупать связь с Эйденом, но вновь потерпела поражение. Иногда мне казалось, что я чувствую нечто странное, словно с той стороны некто большой и сильный, однако дозваться мужа мне так и не удалось. Да, дела я права, он человек, но зато какой! Верный и целеустремленный. Уверена, сейчас он ищет меня. Вдруг меня буквально подбросило на кровати. Не Яра, она назначила мне встречу, и я обязана на нее попасть. Осталось выяснить, где находится бывшая библиотека, не привлекая внимания других фениксов. Я никому не могла доверять. К счастью, Дилая не заперла меня. Видимо, решила, что магической защиты достаточно. Выйдя в коридор, я едва не столкнулась со спешащей навстречу дриадой. «Привет, как прошел твой полет?» — улыбнувшись, спросила Ива. Я, подавив приступ раздражения, пожала плечами. «Неплохо, если не считать того, что в какой-то момент я попрощалась с жизнью. Почему-то мне не хотелось рассказывать о требованиях дела и дриаде. Она милая, но именно Феникс притащила ее сюда. Кто знает, насколько она верна ей. Дела я бы не позволила», — тряхнула зеленой шевелюрой девушка. Проглотив колкость, я предложила. «Ты не устроишь мне экскурсию по резиденции? Я так и не видела здесь ничего». «Если начну шататься одна, то это вызовет подозрение, но в компании болтливой дриады...» Ива просияла и потянула меня за собой. За час мы обошли всю резиденцию. Она оказалась не такой уж маленькой. Конечно, большинство помещений пустовало, но и остальных хватало. Больше всего меня поразила огромная библиотека, заполненная бесчисленными книжными шкафами. Тайные знания древних. Наверняка Алиша многое бы отдала, чтобы побывать здесь. Но где же бывшая библиотека? Дриада лишь пожала плечами. Я расспрашивала его о каждой двери по коридору, разбавляя беседу пустой болтовней, чтобы не выдать своего интереса. «Спальни, спальни, тренировочный зал для воинов, пришедший в запустение, оружейное, помещение кухни». Вскоре мое внимание привлекла одна из комнат. Здесь было пусто. Пыль ровным слоем покрывала пол. Я сразу же обнаружила темные следы на стенах. Похоже, раньше тут висели полки. Я что-то слышала про эту спальню, наморщила носик дриада. Тут жил то ли ученый, то ли маг. Аляя рассказывала, что он был ее дедушкой. Я кивнула в такт своим мыслям. Кажется, именно это место я ищу. Наша экскурсия завершилась в саду, разбитом под крышей резиденции. Как выяснилось, тут и жила Ива. Ей требовался постоянный контакт с живой природой, что довольно сложно, если ты живешь на вершине вулкана. Прямо на моих глазах дриада нырнула в ствол дерева и растворилась в нем. Пока я ошарашенно хлопала ресницами, она вылезла обратно и пояснила. «Здесь я сплю». Дела я потратила немало энергии, чтобы заставить клен расти тут. «А разве тебе не нужна Ива?» Дриада развела руками. Ивы оказались более капризными. Получилось только с кленом. Я улыбнулась, на время забыв о собственных проблемах. В голове все еще не укладывалось. Я разговариваю с дриадой, самой настоящей. «Жаль, что я никогда не встречала своих сестер», — погрустнела Ива. «Я всей душою верю, они существуют. Дела я обещала помочь мне отыскать их». Что ж, вот и причина привязанности девушки к Фениксу. Не найдя слов для утешения, я порывисто обняла ее. Удивительно, она пахла травой и полевыми цветами, как будто я очнулась на поляне. Чтобы отвлечь дриаду, я принялась расспрашивать о других обитателях резиденции. Как и предполагала, фениксы вели тихую и мирную жизнь. Лишь дела я покидала вулкан. Ива оживилась и даже поиграла с саламандрой. Я опасалась, что она обожжет дриаду, но ящерица укоризненно посмотрела на меня. «Пожалуй, я пойду к себе», — сказала я. «Тебя проводить?» Я покачала головой. Время приближалось к полуночи, и мне предстояла встреча с Неярой. «На случай, если нас обнаружат, у меня будет отговорка. Я просто заблудилась и не сумела отыскать свою спальню». Взяв на руки искру, я спустилась вниз по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Вокруг стояла тишина, и мои шаги эхом разносились по длинному коридору. Хочется надеяться, что дела я куда-нибудь улетела. Ночь — отличное время для полетов. Я бы с удовольствием расправила крылья, будь у меня возможность выбраться из резиденции. Крадучись, я направилась в бывшую библиотеку. Внутри меня плескалось беспокойство, и саламандра, почувствовав его, заерзала на моем плече. Шикнув на нее, я толкнула дверь и окинула комнату взглядом. Пусто. Не удержавшись от разочарованного вздоха, посмотрела на камин и вздрогнула. Пламя взметнулось вверх, и из него шагнула Неяра. «Прости, что задержалась», — щелчком пальцев она потушила огонь и добавила. «Я потеряла свою магию. Перемещение через огонь — почти единственное, что мне осталось. Не хотела, чтобы меня видели в коридорах». Я удивленно вскинула брови. «Теперь ясно, как дела, я попала в Лайран». Взглянув на лицо Неяры, посерьезнела. Феникс явно нервничала, и вспомнилось, что мы здесь не просто так. «Это дела, я выпила силы других фениксов», — выпалила я. «У нее одной цветущий вид, тогда как вы...» «Мы лишились крыльев», — подтвердила Неяра. «Мне не одна сотня лет, и в силу возраста я потеряла свою ипостась. Я даже не могу покинуть резиденцию. Дела я здесь ни при чем. Она находится в таких же условиях, но нашла другие варианты подпитки». В голове молнии промелькнула мысль. «Обворованные источники, неизвестный огненный маг. Не дела я ли это?» Свои подозрения я озвучила Неяре, и она нахмурилась. «Я не знаю, куда Дилая улетает вечерами, но это вполне похоже на нее. Она ни перед чем не остановится. Она уже рассказывала тебе свою безумную идею. Открыть врата в другой мир?» Меня передернуло. «Она наложила какую-то магию на окна и сказала, что не отпустит меня, пока я не помогу ей». Возвращение к мужу и детям стало ее навязчивой идеей. Уголки губ Неяры опустились. «Вот только она забыла упомянуть, что при этом ты умрешь. Исчерпаешь всю магию, без остатка». Я похолодела и обхватила себя руками, словно пытаясь защититься. Саламандра, сидящая у ног, обеспокоенно застрекотала. «Неужели я и вправду могу умереть? Я не хочу приносить себя в жертву». Желание дела и чистый эгоизм. Никто из оставшихся фениксов не сможет пережить переход. Они ведь потеряли крылья. И я должна разменять свою жизнь на нее? Я сжала руки в кулаки, и магия внутри меня недовольно зароптала. Подушечки пальцев нагрелись, и языки пламени прорвались наружу. Не бывать этому. «Если кто и сможет противостоять Дилае, то только ты, Сильвия», — кивнула Неяра. «Мы слишком слабы. Эта идея насчет врат безумна. Во время прошлого перехода не один десяток магов творили удерживающие заклинания. А без драконов, чувствующих ткань миров, она даже не может быть уверена, что нашла тот самый мир. И чем это грозит Селитору?» На полуслове Феникс осеклась. «Я чувствую, дела я снова в резиденции». Неяра метнулась к камину, но я ухватила ее за рукав. «Как называется это место? Вулкан, на котором находится резиденция?» «Вулкан. Вулкан Дорисли в Эннарии». Едва договорив, Феникс исчезла во вспыхнувшем пламени. Я заметалась по комнате, пытаясь отыскать клочок бумаги, картонку, хоть что-то. Сердце в груди колотилось, а кожа покрылась мурашками. Казалось, я и сама чувствую приближение Дилайи. Бросив безуспешные попытки, я села на корточки перед камином и посмотрела прямо на Саламандру. «Искра, для тебя, Дилайя, не закрывала проходы. Ты сумеешь уйти через пламя». Ящерица склонила голову на бок. В Лайроне она ведь перемещалась через камины. Она использовала пламя так же, как и Нияра. «Эйден, найди Эйдена и передай... Попробуй передать ему, что я нахожусь на вулкане Дорисли». Искра кивнула и, лизнув мою руку на прощание, исчезла в ярком пламени. В ту же секунду за моей спиной хлопнула дверь. «Что ты здесь делаешь?» Ива сказала, что ты отправилась спать. Едва сдерживаемый гнев в голосе Дилайи не напугал меня. Я с достоинством поднялась и невинно улыбнулась. «Кажется, я заблудилась». Осмотрев тесное помещение и остановив взгляд на камине, Феникс прищурилась. «Здесь кто-то был. И где твоя Саламандра?» Я развела руками. «Отправилась прогуляться. Я не держу ее на поводке». Мой спокойный тон вывел Дилайю из себя. Она ощутимо занервничала, а в ее глазах, подернутых мутноватой пленкой, мне почудилось беспокойство. «Нужно убираться отсюда». «Пожалуй, я попробую найти свою спальню еще раз». Я двинулась к выходу, но на полпути Дилайя с силой дернула меня за плечо и прошипела. «Считаешь себя самой умной? Идем-ка со мной». Я попробовала сбросить ладонь Феникса, но стоило прикоснуться к ней, как меня обожгло. Я со свистом выдохнула и посмотрела на руку. Кожа вспухла и мгновенно покрылась волдырями. «Это что еще такое?» «Не советую сопротивляться», — хмыкнула Дилайя. «Во мне сейчас столько энергии, что тебе со мной не тягаться». «Это вы!» — выдохнула я. «Вы обкрадываете источники!» Феникс волоком потащила меня за собой. «Людям ни к чему столько энергии. Я думала дать тебе время привыкнуть и добровольно решиться помочь мне. Но зачем откладывать?» Я хотела огрызнуться, но вдруг поняла, что не могу сказать ни слова. В груди поднялась паника. В голове не осталось ни единой дельной идеи. Неужели Дилайя приведет свой план в исполнение прямо сейчас? Я бросила последний взгляд на камин и мысленно пожелала Искре удачи.